Но я не смог. «А Нобелевскую премию?» — спросил Виталий. Кирилл лукаво рассмеялся. «Это за меня видел Андрюша!» Он посмотрел на свои часы. «Пора идти, Ксения Филипповна, извините». Маме он поцеловал руку, меня расцеловал в обе щеки. Я пошел проводить Алешу и Христину. «Скорее возвращайся!» — сказала мама вдогонку. «Ладно». Не сговариваясь, мы пошли к набережной Космонавтов, туда, где на высоком обрывистом мысу высилась над Байкалом ретрансляционная телевизионная станция «Орбита». Мы обошли круглую кирпичную башню и сели на скамейки у обрыва. «Плохо я себя чувствую, Алеша», — сказал я. Он понял, что я говорю не о здоровье. «Это что, оставляешь меня здесь?» «Да». «Я знал, что ты будешь переживать». «Напрасно, Андрей. Во-первых, у меня здесь жена и моя пекарня. Ведь я люблю выпекать свой хлеб. Я тебе говорил, что пекарню оставляют, хотя хлебозавод входит в строй». «Знаю. Отец говорил, что твоя пекарня будет делать лишь одно изделие – Алешин хлеб. А во-вторых, Алеша, во-вторых, расстаемся мы на время. Все равно придется расстаться. Ты ведь уедешь, когда окончишь летное училище. Я буду уезжать всю жизнь, но я всегда буду возвращаться домой в Москву. Это мой самый любимый город. Навсегда. Я ведь с детства много ездил с мамой на ее съемки, но мы всегда возвращались в Москву, домой. Ты вернешься когда-нибудь в Москву?» «Конечно, если захочет Христина пожить в столице. В моей комнате пока живет старшина милиции с семьей. Пока ему дадут квартиру. Комната ведь все равно пустовала. Ключ я оставил Максимовой. Помнишь, инспектор детской комнаты милиции?» «Помню, Алеша. Она хорошая». «Да, очень». Мы помолчали. «Нам, как всегда, было так хорошо друг с другом. И Христина нам нисколько не мешала». «Ты веришь тому, что я рассказывал?» «Верю». «А Христина не верит», — подумал я, но вслух не сказал ничего. Я невольно усмехнулся. «Вот такие дела, друг Андрей». Мы посидели еще с часок. Солнце скатывалось с раскаленного неба прямо в Байкал, но было еще жарко. Я простился с друзьями и пошел домой. Мама уже, наверное, нервничала. «И вот...» «Присядем перед дальней дорогой», — сказала мама, как говорила всегда, когда мы с ней уезжали из дома или возвращались домой. «Сегодня я уезжал один». Что ж, мама оставалась с мужем, которого обрела вновь, которого любила всю жизнь. Вещи сложены, советы выслушаны, поручения тоже. Мы поужинали вместе, втроем, присели перед дальней дорогой. Все же отец не выдержал, спросил. «Андрюша, скажи честно, ты действительно все это видел под водой? Все эти премии, награды, это правда?» «Правда. Я все это видел, когда раскололось время. Насчет наград я малость приврал. Мама догадывалась, но ей было смешно и чем-то даже нравилось. Но кроме этого, второстепенного, все было, как я рассказал. Галлюцинация это душья или еще что там, но было. Пусть такие рационалисты, как Христина, не верят. Было». Едем в Зурбаганский аэропорт. Виталий с маленьким чемоданчиком уже там. «Это все твои вещи?» – удивляется мама, оглядывая его. «Я решил все же учиться на заочном. Как поступлю на четвертый курс, Андрей Николаевич зачислит меня младшим научным сотрудником. Ему нужны кибернетики. Жаль оставлять здесь всех. Привык даже к Христине. Не знаю, что ждет меня в Москве. Но ведь Света написала тебе.